Петя Горбаневский, внук. Хорошие вещи. Когда я был маленький, мне много говорили о бабушке, что она герой, что она поэтесса. Но для меня она была прежде всего моей бабушкой, которая водила меня играть в соседний парк к фонтанчикам. С ней мы ходили в кафе играть во флиппер. Она водила меня в церковь в воскресенье утром. Вырастая, я стал понимать ее важность, кроме того, что она была моей бабушкой. Я понял, что это человек, который сражался за свои убеждения, за хорошие вещи. Для меня это пример. У меня с ней было много общих замыслов. И хотя ее с нами больше нет, я буду их осуществлять, потому что она с нами, в стихах, которые я открываю для себя, или в наших мыслях.